Я слушала ее беспорядочные причитания почти хладнокровно. Она безостановочно жаловалась на удары судьбы, сначала отнявшие у нее супруга и мать, а потом почти лишившие квартиры. Но вот что странно, вспоминая дорогих покойных, Наденька повторяла только одно. Умерли, оставили без средств. Скорее всего, она убивалась не о людях, а об источниках своего благополучия. Вспоминая же вчерашнее жуткое приключение, она ни разу не пожалела Регину. Впрочем, нет, сказала: «Господи, ну до чего мне не везет? Девчонка сгорела и денег отдать не успела. Как раз сегодня расчетный день». Словом, Надюша нравилась мне все меньше и меньше. Наверное, поэтому я излишне строго спросила: «Давайте телефоны и адреса Парфеновой и Терентьевой». «Да откуда ж они у меня?» — всплеснула руками Надюша. «Они съехали и пропали». «Где училась Парфенова?» — настаивала я. «Во втором медицинском», — пояснила хозяйка. «А Терентьева? Она не училась. Художница. Знаю только, что член Союза художников. Удостоверение показывала». «Брата Стеллы вы больше не встречали?» «Нет», — ответила Надежда. «Да он из Москвы уехал». «Куда?» «Ну, я как-то спросила у Стеллы, где ее родственник, а она пояснила, будто он в Америку эмигрировал. А уж правда это или нет, Бог его знает. А может, соврала?» Выйдя на улицу, я поежилась. Морозная зима в нынешнем году. Так ничего я и не узнала, кроме того, что перед смертью к Регине приходил высокий, рыжеволосый парень, да еще у Стеллы есть брат. Минут 10 я просидела в метро, раздумывая, как поступить, и в конце концов поехала вновь в агентство «Силуэт». На этот раз Стелла оказалась на месте. Девушка, приглашенная администраторшей, заученно улыбнулась, выходя в холл. Но при виде меня наклеенная гримаса моментально покинула лицо, и манекенщица весьма нелюбезно взвизгнула: «Ну, чё надо? Зачем приперлась?» Такой красивой девушке следует научиться вежливо разговаривать, парировала я и поинтересовалась: «Ты знаешь, что стряслось с Региной?» Стелла кивнула. «Пошли». «Поговорить надо», вздохнула я. «Ты кто такая?» вскипела вешалка. Я достала из внутреннего кармана бордовое удостоверение с золотыми буквами ФСБ и помахала им перед ее безупречным носом. «Федеральная служба безопасности, агент Романова. Данный, с позволения сказать, документ я приобрела в переходе между станциями Тверская и Чеховская. Было у меня и удостоверение служащего МВД, только его отобрал в свое время майор Костин, взяв с меня слово, что я больше не буду прикидываться сотрудником уголовного розыска. Но про ФСБ он не знает, и моя совесть чиста. К сожалению, я никогда не видела в жизни настоящих сотрудников данного славного ведомства и, честно говоря, не знаю, как они представляются окружающим. Просто помахивают корочками или открывают их, называют фамилию, а может, надо говорить и звание. Я-то взяла за образец главных героев секретных материалов. «Добрый день», — сообщают они. «Федеральная служба. Агент Малдер и Скалли». Вот я и знакомлюсь так же. Но, к счастью, соотечественники не слишком часто встречают подлинных сотрудников органов, а золотые буквы ФСБ действуют по большей части гипнотически. Вот и Стелла сначала разинула пухлый очаровательный ротик, потом проблеяла: «Ладно, пошли». Девушка провела меня в темноватую комнату и, плюхнувшись в довольно ободранное кресло, быстро сообщила: «Я ничего не знаю». «Даже Регину?» — — улыбнулась я. «Только здоровались», — отрезала Стелла. «И поэтому вы посоветовали ей квартиру?» «Ну и что? Я съезжала, а Регине хата понадобилась». «А говорите, ничего не знаете». «Так я и не знаю, просто я обмолвилась, а она уцепилась. Дай телефон, да дай телефон». Стелла явно нервничала. Под толстым слоем грима начала проступать испарина. «Интересно, зачем она столь вульгарно красится? Надеется скрыть дефекты кожи? Ну так это глупо. Тональный крем делает морщины и шероховатости еще более заметными». «Значит, Регине вы ничего сообщить не можете?» Подвела я итог и резко спросила. «А о брате?» «О каком брате?» — не поняла Стелла. «О вашем?» «У меня нет родственников», — фыркнула манекенщица. «Да. А вот квартирная хозяйка Надя вспоминает, будто он вам снимал жилплощадь». «Ах, это...» — пробормотала Стелла. — Так Андрей на самом деле мне никто. А зачем же он родным братом представлялся? — Понимаете, — пустилась в объяснение вешалка, — он сын маминой ближайшей подруги Натальи Комаровой. Мы все детство провели вместе. Денег у родителей было немного, вот и брали отпуск по очереди. Месяц Наташа с нами сидела, месяц моя мама. Так и перебрасывали. А вот мы с Андрюшкой всегда и представлялись как брат и сестра. Ну, а стали старше, так дружба окрепла. Он за меня вечно всякие проблемы решал. Я за ним, как за каменной стеной, жила. И сейчас помогает. Стелла пригорюнилась. Нет, жена его подбила в Америку эмигрировать. У них там зацепка была. Вот они уехали. «Давно? Да года два прошло. Андрей Комаров? Нет. Андрей Семенов. У него отцовская фамилия. А отчество? Михайлович. Андрей Михайлович Семенов». Я безнадежно вздохнула. Опять вытянула пустую фишку. Придется искать студентку-медичку и художницу. Может, они слышали про Егора. Дома в невероятном возбуждении бегала Катя. «Слышала, что Володе квартиру дают?» Я кивнула. «Прикинь?» — обрадованно засмеялась Катюша. «Юлька уговорила Нину на обмен, и Костин окажется с нами на одной лестничной площадке. Вот только что?» «В жилплощади он теряет. Там две комнаты, а тут одна. Зато около нас», — ухмыльнулась я. «Небось, и продукты покупать перестанет». Сережка рассказал мне, как он познакомился с Юлей. Соседи затеяли обмен, и в двухкомнатную возле Катиной трешки въехала бабушка с внучкой. Потом старушка скончалась, Сережка женился на Юле, и в конце коридора они пробили дверь, получив пятикомнатные апартаменты. Правда, в декабре мы, напуганные одной из бывших Катюшиных пациенток, архитекторшей по профессии, затеяли обмен и переезд. Дама утверждала, будто под самыми окнами нашего дома пройдет линия надземки. Но когда мы 31 декабря оказались на новой жилплощади, Евгения Николаевна со слезами прибежала в гости. «Спутала! Ну, спутала!» — билась архитекторша в рыданиях. «Легкое метро пройдет в другом месте». «Где?» — спросил Сережка, роняя ящик с книгами. «Где?» «Тут!» — еще громче застонала Евгения Николаевна. «Где?» — переспросила Катя, наливаясь краской. «Тут!» — пролепетала подруга. «То есть? Ты хочешь сказать, — протянул Сережка, — что рельсы проложат под окнами нашей новой квартиры?» Евгения Николаевна кивнула, не в силах произнести ни слова. «Блин!» — вырвалась у Юли. Я в ужасе оглядела ящики. «Да уж, что верно, то верно. Именно блин. Хотя я терпеть не могу данный неологизм». На мой характер, если уж душа просит, лучше использовать настоящее ругательство, а не употреблять заменители. «Вы даже вещи не разбирайте», — запищала Евгения Николаевна. «Не надо! У меня есть знакомая риэлторша. Она быстренько эту квартирку продаст и новую купит в тихом уголке в саду у моря», — хихикнула Катя. Евгения Николаевна не поняла издевки и быстренько прибавила. «Как хотите. Можно и в саду поискать. Вон, на Соколе есть частный поселок, и возле Тимирязевской академии отличный лесной массив». Но мы не стали пускаться в новые авантюры, просто воспользовались тем, что в течение полугода сделку с недвижимостью можно опротестовать. Сережка подал в суд, а судья посчитала строительство надземки веским фактором и отменила сделку. Тем более, что, как выяснилось, в процессе разбирательства противоположная сторона великолепно знала о будущей ветке легкого метро. Так мы вернулись в прежнюю квартиру. «Цыганский бизнес», — фыркнул Сережка, когда мы вновь принялись раскладывать вещи по местам. «Почему цыганской?» — удивился младший брат. «Цыган покупал яйца по 15 рублей, варил их и продавал на рынке по 15 рублей», — пояснил Сережа. «А в чем выгода?» — не отставал Кирюшка. «Так его об этом всегда спрашивали», — заржал рассказчик. «А он объяснял: во-первых, имею бульон, а во-вторых, целый день при деле». «Разве отварки яиц получается бульон?» — удивился Кирка. «Тот-то и оно», — продолжал веселиться старшенький. «Цыганский бизнес — странная штука». Так мы и с квартирками. Заплатили чертову прорву денег за грузовик и грузчиков, туда-сюда прокатились, и в результате все по-старому. Ей-богу, могли время более удачно провести. Я промолчала, но в душе была с ним абсолютно согласна. «Нет, подумай», — не успокаивалась Катя, — «все-таки здорово получается. Володя тут, под боком, можно вместе питаться. Угу. Потом пробьем еще одну стену и станем обладателями огромных, занимающих всю лестничную клетку апартаментов. Впрочем, кухня Нины соседствует с нашей, и стены надо крушить там. Получится отличная столовая». Полная радужных планов, я пошла в ванную и обнаружила на полу ароматную кучу. «Катя!» — завопила я. — «Где Люся с Иваном?» «Ушли по магазинам», — пояснила подруга. «А девочки в комнате». Я приоткрыла дверь в гостевую спальню и велела одной из двойняшек: «Аня, убери в ванной. Муму накакала». «Я Таня», — преспокойно ответила девчонка. «Аня у Кирилла». «Ладно, Таня, убери за Муму». «Это мамина любимая доченька», — хихикнула Таня, — «а не моя собака. Вот пусть она и беспокоится». От удивления у меня пропал голос. Таня торжествующе вскинула голову и вновь уставилась в телевизор. «Но Люся ушла в магазин», — попробовала я подстегнуть наглую девчонку. «Вернется», — пояснила Таня, — «и уберет». «Но ведь пахнет!» — возмутилась я. — «Как тебе не стыдно?» — «Мне?» — возмущенно спросила девчонка и добавила. — «Ни капельки. Откуда я знаю, что это Муму набезобразничала? Вдруг ваши мопсы наделали?» От неожиданности я принялась оправдываться. «Муля и Ада никогда себе такого не позволяют. А Рэйчел, извини, ходит как лошадь. А там маленькая кучка».